Глава 4. В Серноводске. Coup de foudre. Мы на подозрении. Разговоры на бульваре. В Серноводск мы прибыли раньше, чем я думал, вскоре после полудня. Городок этот был особенный, каких в России тогда почти не имелось. Он и выглядел как-то не по-русски. Весь новенький, чистенький, умно выстроенный и устроенный. Со своими правильными улицами, с бульварами и парками, с классическими зданиями водолечебниц и бань, он скорее напоминал какой-нибудь Бад-Эмс или Карлсбад. Ощущение заграничности возникало еще и из-за подступавших с юга гор, таких редких в русском пейзаже. В нем почти совершенно отсутствовал простонародный элемент. Лишь чистая публика, военные, да живописные вкрапления нагайцев, кабардинцев, черкесов, карачаев и прочих горских жителей. Были, конечно, и казаки, терские, кубанские, гребенские, но они одеждой, видом, да и лицами мало отличались от вольных сынов Кавказа. Это выражение тогда было в большом ходу у приезжих курортников. Мода ездить не на немецкие, а на русские воды возникла незадолго перед тем и весьма соответствовала духу патриотизма, поощрявшемуся государем Николаем Павловичем. После увлечения всем европейским, свойственного Александровской эпохе, теперь почиталось правильным тоном хвалить свое, отечественное. И оказывалось, что у нас есть все то же, что у них, но только лучше. Например, превосходный курорт с целебными источниками, способными излечивать нервные, желудочные и любовные болезни. Дорога на Кавказ занимала не меньше времени, чем в Германию, была неудобна и дурно содержалась, а все же многие петербургские и московские маменьки охотно везли сюда дочерей. Причин было две. Во-первых, для поездки на Кавказ не требовалось заграничного паспорта, получить его в николаевские времена было не так просто. Во-вторых, среди серноводских водохлебов, словечко из юмористических журналов той эпохи, попадались отменные женихи. Конечно, паломничество это стало возможно лишь с тех пор, когда прекратились набеги хищников, и зона военных действий сдвинулась с предгорий дальше к юго-западу и юго-востоку. В Серноводске теперь стоял только так называемый семейный батальон, да находилась главная квартира Среднекавказской линии, а боевые части располагались по окрестным станицам или в теплое время года ставили палаточные лагеря. Когда я увидел с холма зеленую долину и привольно раскинувшийся в ней город с белыми домами, меня охватило праздничное настроение. Трехмесячное сидение в форте казалось тягостным сном, от которого я, наконец, пробудился. Мысленно я поклялся сделать все возможное, чтобы более туда не возвращаться. С тогдашней моей любовью к цветистости я называл это «выдернуть роковую занозу из своей судьбы». Несмотря на срочность донесения, сначала я желал привести себя в порядок, чтобы явиться к генералу в надлежащем виде. Это означало, что нужно приискать себе пристанище. В Серноводске, переполненном ранеными и отдыхающими, это было очень непросто. Наскоро распрощавшись с Никитиным, он сказал, что остановится у приятеля, и условившись встретиться в 3:30 подле штаба, я отправился в гостиницу «Парадис». Владела ею купчиха Маслова, которой в городе принадлежали все лучшие заведения, дорогие магазины, ресторация с кофейней, бильярдная. Попросил комнату, мне отказали чуть не со смехом. Чего захотел? В мае-то? В самый сезон? Сунулся я в гостиницы попроще, даже в казенную, что предназначалось для прибывающих по службе офицеров. То же самое. Искать комнату у жителей времени не оставалось. Делать нечего. Я доехал до штаба, оставил коня и вещи на попечение караульного начальника, хотел хоть умыться у питьевого фонтана и стряхнуть с себя пыль, но передумал. Уж коли нет возможности явиться перед очей начальства молодцом, пусть генерал увидит меня измученным долгой скачкой. Для гонца, принесшего грозную весть, оно, пожалуй, даже правильней. Еще нарочно потопав ногами, чтобы посадить на сапоги погуще пыли и придав лицу как можно больше изнеможения, я поспешил к штабному крыльцу. Там уж дожидался Никитин. Он, видно, устроился счастливее моего, был вымыт, в свежей черкеске и сверкающих сапогах. Я решил его с собой к генералу не вести, а то право вышло бы странно, подчиненный во всем чистом, а начальник будто в помойке извалялся. Неподалеку сидел на корточках Голбаций, строгал щепку своим замечательным кинжалом и так поглядывал на проходивших мимо офицеров, что было видно, с каким удовольствием он оттяпал бы любому из них голову. «Дожидайтесь здесь», — сказал я, наскоро перекрестился и стопотом вбежал в приемную. «Комендант форта Заноза, поручик Мангаров!» — хрипло выкрикнул я с порога. «С неотложным донесением к его превосходительству!» Адъютант был в тонкой черной черкеске с эполетами, алым бешмете. Пробор у него сиял зеркальной гладкостью. Мне подумалось, если б 3 месяца назад я не сделал глупость, то мог бы сидеть на его месте и так же холодно разглядывать какого-нибудь запыленного оборванца. «Скорей доложите, я провел 40 часов в седле». 40? Переспросил он. «До форта Заноза, сколько мне помнится, от силы 90 верст. С какой же скоростью вы скакали? 2 версты в час?» Я бы, вероятно, вспылил и наговорил штабному грубостей, но здесь дверь за моей спиной раскрылась, послышались легкие шаги, и звонкий голос произнес: «Мишель, папа у себя?» Я обернулся.